Сперва пошел метек, а часа через полтора вызвали меня. Когда передо мной раскрылись высокие дубовые двери, я даже оторопел. До того увиденное напоминало сцену из какого-то военного фильма. В центре кабинета был накрытый большой желтой картой стол, за которым стояли несколько человек в военной форме, начальник полета, три генерала, совершенно не похожие друг на друга, но все очень похожие на писателя и драматурга Генриха Боровика. И два полковника, один низенький и толстый, с малиновым лицом, а другой худенький и жидковолосый, напоминающий пожилого болезненного мальчика. Он был в темных очках и сидел в инвалидном кресле. «Начальник ЦУПа полковник Холмурадов», сказал начальник полета, указывая на толстяка с малиновым лицом. Тот кивнул. «Замполит особого отряда космонавтов полковник Урчагин». Полковник в кресле повернул ко мне голову. Чуть наклонился вперед и снял очки, словно чтобы лучше меня разглядеть. Я непроизвольно вздрогнул. Он был слепым. Веки одного его глаза срослись, а между ресницами другого чуть поблескивала беловатая слизь. «Можешь звать меня Бамлагом Ивановичем, Оман», — сказал он высоким тенором. «Надеюсь, мы с тобой подружимся». «Почему ты, начальник полета, не представил мне генералов? А они никак своим поведением не показали, что хотя бы видят меня. Впрочем, я, кажется, видел одного из них на экзамене в Зарайском летном». «Курсант Кривомазов», — представил меня начальник полета. «Ну что, можем начинать?» Он повернулся ко мне, сложил руки на животе и заговорил. «Ты, Оман, наверное, читаешь газеты, смотришь фильмы и знаешь, что американцы высадили на Луну несколько своих космонавтов и даже ездили по ней на мотоколяске. Цель вроде бы мирная, но это как посмотреть. Представь себе простого человека труда из какого-нибудь небольшого государства, скажем, в Центральной Африке». Начальник полета наморщил лицо и сделал вид, что засучивает рукава и вытирает пот со лба. И вот он видит, что американцы высадились на Луне. А мы, понимаешь? «Так точно, товарищ генерал-лейтенант», — ответил я. «Главная цель космического эксперимента, к которому тебя начинает готовить Оман, это показать, что технически мы не уступаем странам Запада и тоже в состоянии отправлять на Луну экспедиции. Послать туда возвращаемый пилотируемый корабль нам сейчас не по силам. Но есть другая возможность. Послать туда автоматический экипаж, который не потребуется возвращать назад». Начальник полета наклонился над рельефной картой с выступающими горами и маленькими лунками кратеров. По ее центру шла ярко-красная линия, похожая на свежепрокорябанную гвоздем царапину. «Это фрагмент лунной поверхности», — сказал начальник полета. «Как ты знаешь, Оман, наша космическая наука преимущественно исследует обратную сторону Луны, в отличие от приземляющихся на дневной стороне американцев. Вот эта длинная полоса — так называемая трещина имени Ленина, открытая несколько лет назад отечественным спутником. Это уникальное геологическое образование, в район которого в прошлом году была отправлена автоматическая экспедиция по получению образцов лунного грунта. По предварительным результатам исследований сложилось мнение о необходимости дальнейшего изучения трещины. Тебе, наверное, известно, что наша космическая программа ориентирована в основном на автоматические средства. Это американцы рискуют человеческими жизнями. Мы подвергаем опасности только механизмы. И вот возникла мысль об отправке специального самоходного транспортного средства, так называемого лунохода, который проедет по дну трещины и передаст на Землю научную информацию.